Глава 12. Проклятие. Этот бой был нечестным с самого начала. Если говорить по существу, то на нашей стороне сражался один единственный настоящий боец — Киви. Остальные так, для красоты. Но, увы, одного, пусть и сильного орка, явно будет маловато для озлобленной каменной леди и ее подчиненных. Сомневаюсь, что они такие же, как мы с Мираэлем. У каждого как-то неожиданно появилось оружие, а выражения миролюбивых лиц мгновенно наполнились злобой, агрессией и кровожадностью. Вот до чего невзаимные чувства доводят. Кое-кто просто не может принять отказ. Сразу видно, что она была для родителей самой-самой. А теперь, когда от такого же красавца получила отказ, так еще из-за такой, как я... Да что тут говорить? Меня подставили по самое не балуйся. Ведь главная цель всех этих големов — я. А что касается парней, то они как-нибудь справятся. Однако я все время забываю, что это за мир. Мир героев, а также злодеев. И каждый правильный злодей страдает одной известной болезнью, а именно желанием высказаться. Да как ты смеешь, жалкое создание, соперничать со мной? Высокомерно произнесла каменная девушка. Моей красотой восхищались сотни тысяч, десятки тысяч мужчин. Среди них были как военные, ученые, маги, так и короли-императоры. Только из одного моего взгляда могла разразиться война. Как ты смеешь ставить себя со мной на одну ступень? Вырвалось у меня, после чего я приподняла указательный палец, как бы прося минутку внимания. Тебе полегчает, если я скажу, что это недоразумение? Как ты могла заметить, я не особо популярна. Да и спроса на меня у парней нет, а этот... Указала на Мираэля. Ну, он сам по себе немного с приветом. Он же эльф, ему простительно. «Ты смеешься надо мной?» — закричала девушка. «Как могу?» — ахнула в ответ, так еще и для достоверности на всякий случай перекрестилась. Все силы истратила на то, чтобы выразить добродушие, искренность и миловидность, но вместо этого главный босс подземелья лишь закричала во все горло, отчего даже пол и стены задрожали, а с потолка принялись падать кирпичи. «Все не так!» — неожиданно решил эльф вставить свои 5 копеек в бабий разговор. «Воробушек замечательная! Я не откажусь от своих слов!» «Мирок!» — бросила сквозь стиснутые зубы в сторону эльфа. «Ты вообще не помогаешь! Скорее, наоборот!» «Ох!» — растерялся Мираэль, но было уже поздно. Сказанного не вернуть. «Убить немедленно!» С тошнотворным криком на нас ринулись каменные статуи. Даже сама эта недавно прекрасная, идеальная дева, подобно берсерку, разметала своих же союзников, чтобы лично добраться до нас. Страшно. Я держала перед собой полностью зеленый меч, размахивая им как палкой. Что поделать? Воин из меня никудышный. Но этот клинок вроде бы моего класса. По идее, я должна чувствовать единение, ментальную связь с оружием. «А чего вы так нос кривите?» «Этому все игрушки и фильмы жанра фэнтези учат. Да-да, я смотрела». но суть в том, что я ничего не чувствую. От кухонного ножа и то больше эмоций, чем от этой железяки, покрытой мхом. Более того, когда попало лезвием по каменным врагам, те даже с недоумением переглянулись, мол, а в чем прикол? Ни ран, ни травм, ни даже царапин. Ясно, понятно, вырвалось у меня. Воин из меня хреновый. И после осознания этого я решила прибегнуть к другой своей силе и скрытому оружию. Киви! Но не все так просто. Орк хоть и хотел помочь, сам отмахивался одновременно от трех статуй, так еще и главного босса на себя переманил. А вот эльфа никто не трогал. Я так понимаю, что он трофей. Его, конечно, пытались отпихнуть от нас двоих, но особо ранить нашу белоручку не хотели. Да. Нас, значит, на капусту квашеную пустят, так как уродов не жалко, а секси-парня на главный приз оставят. Ну что тут скажешь, мило? Рейтинги среди женской аудитории резко поднялись. Предчувствую, что сейчас на меня смотрит множество богинь, которые жаждут кровавое месиво. Типичные бабы, но черта с два. Раз Мираэль не хочет драться, то я заставлю. «Мирак!» — крикнула, направляясь в его сторону. «Спой!» «Что?» — удивился эльф. «Сейчас! Я не против подарить вам песню, но в такое время...» «Ты что, сдурел? Не мне!» «Конечно, им!» — добавила, указав на противников, что окружали нас. «Давай быстрее, хоть в лесу родилась елочка! Главное, бой!» «Ах!» — растерялся наш нежный эльф. «Как же быть, я совсем не в голосе!» «А?» — вырвалось у меня, после чего повернулась в сторону Мираэля, чтобы убедиться, не послышалось ли мне. «Понимаете, музыка! Это не то, что рождается просто так. Мне необходимо настроиться, распеться. Творческим людям необходим стимул, вдохновение», — пояснял эльф. И, слушая его, я стала замечать, как кожа киви стремительно из ярко-зеленой становилась красной. «Если мы проиграем, наш орк не выдержит и лично придушит Мираэля. Хотя нет, я первая ему врежу». «В такой ситуации о каком-то вдохновении говорит? Что это вообще такое? Разве так трудно просто открыть рот и изливать звуки? Стимул, значит, тебе нужен? Отлично. Сейчас я тебя, ушастый, простимулирую». И, не говоря больше ни слова, развернулась к Мираэлю, а после размахнулась и со всей доступной мне силы шлепнула блондина по филейной части. Более того, напоследок еще и ногти впила в самую мясистую область, словно оторвать хотела. Скажу честно, результат превзошел все мои ожидания. От неожиданности, шока и боли Мираэль так воскликнул и закричал, что Витас нервно курит в сторонке. А статуи лопались одна за другой, разлетаясь в крошку, словно крекеры. В итоге из всех врагов остался только главный босс. Девушка, как оказалось, сама не ожидала подобного и замерла в шоке. Походу, напоследок она наконец-то прозрела и поняла, что ее идеальный сказочный принц не такой уж идеальный и не такой уж и принц. Скорее уж очередное чудовище. Правда, сейчас это чудовище почему-то присело на корточки, обхватило свою попу ладошками и со слезами на голубых глазах, потирая ее, все время приговаривало: «Еще никто и никогда! Да как же так? Я ведь даже не женат. О, как же быть? Смотря на этого чудика, я почувствовала себя даже как-то виновата. Кажется, он разозлился, надул щеки и повернулся ко мне, но как только наши взгляды встретились, смущенно опустил взгляд, как покорная женушка. Даже недавняя потенциальная невеста в шоке приподняла брови и озадаченно приоткрыла рот. «Да-да, такие вот у нас нынче прекрасные принцы!» «Старина», — обратилась к Киви, — «я негодую». Но у Оркана все один и тот же ответ. «Эльфы!» Больше Киви ничего не говорил, а воспользовался моментом и атаковал босса подземелья, нанося сокрушительные удары и лишая ее большей части сил. Враг повержен, мы живы и мы победили. Но, как любой уважающий себя злодей, напоследок нам должны что-то сказать. «Да, я проиграла», — с гордостью произнесла каменная статуя. «Однако», — усмехнулась она, указывая на меня пальцем, «тебе также недолго осталась женщина. Оставшиеся силы я потрачу на проклятие. Отныне не знать тебе покоя, и вся жизнь твоя будет полна страданий, одиночества и странствий. И всю оставшуюся жизнь тебя будет мучить...» Шмяк! Договорить она не успела. Огромный кусок камня упал ей на голову и добил злодейку. Кто поднял камень и швырнул его? Ну, я. При этом мои соратники с шоком уставились на меня, не ожидая подобного исхода. «Что?» — спросила у них. «Вам не кажется, что ради одного проклятия она уж слишком много наговорила?» Орк и эльф тактично промолчали. «Хорошие новости. Мы вернулись из подземелья не с пустыми руками. У нас была награда, различные бонусы и, наконец-то, деньги. Плохие новости. Практически все пришлось отдать нашему работодателю. Да-да, шкурой своей рискуем мы, а лавры собирает этот чертов авантюрист. Таков контракт, который мы же подписали». Я ругалась, материлась, плакала, но все же отдала все до последней монетки. Без денег, без способностей, но даже так можно отыскать плюсы. Например, нам не придется ломать голову над ночлегом. Мы вернулись в клуб авантюристов. К моменту нашего возвращения там собралось уже довольно много интересных личностей. Кто-то старался держаться отстраненно, скрываясь под длинными темными плащами. Кто-то, наоборот, с бутылкой эля в руках громко хвастался о своих незначительных подвигах, словно они лучшие в этом мире. Но были и те, кто особо не скрывался, но и не выделялся. И все же большинство авантюристов старались держаться группами по способностям. Различные классы, чтобы дополнять друг друга. Главным приоритетом в каждой команде были атакующие на первой линии. Мечники с огромным запасом физической силы, выносливости, а также целители. Все остальные в команде своего рода дополнения. И вполне естественно, что многие стремятся переманить членов команд своих конкурентов к себе. Предлагают им условия намного лучше, чем в предыдущей команде. В принципе, вполне типично для любого рода деятельности. Именно поэтому, когда к нашему столику во время обеда начали подходить различные команды, меня это особо не удивило. В прошлой жизни, когда я была членом команды воров, к нам также частенько подходили другие ребята, не стесняясь предлагать работать с ними. Порой вылавливали поодиночке, а порой шли напрямик, словно демонстрируя свою силу, смелость и азарт. И ведь были случаи, когда это помогало. Переманить можно кого угодно и куда угодно. Главное знать, что предложить. Вначале их было четверо. Все выглядели весьма в стиле данного мира. На их лидере, мечнике, были такие массивные громоздкие доспехи, что, казалось, еще немного и пол не выдержит, проломится вместе с остальными членами команды. При этом они так сияли, серебряные и настолько новые, начищенные, что в них свое угрюмое отражение вижу. Рядом с рыцарем стояла миниатюрная девушка с длинным зеленым плащом, в широкой остроконечной шляпе и с длинным закрученным деревянным посохом. Сдается мне, что это целитель. При этом, в отличие от рыцаря, на девушке было не так уж много одежды. Скорее, ее было чудовищно мало, и эти тряпочки больше для виду, нежели прикрыть что-то. Ах, да, я уже успела упомянуть, что у этой бабы как минимум пятый размер груди. Они мне уже не нравятся, хотя только подошли. Хотя не нравятся они мне еще и тем, что я их вообще не интересовала. Я их не интересовала. Их интересовал Киви. Именно к нему они с улыбкой стали обращаться. «Здравствуй, авантюрист!» — улыбался рыцарь. «Слышал о том, что ты недавно был в подземелье и разгрозил каменных големов? Ты, должно быть, чертовски силен, ха-ха-ха!» «Ну...» — озадачился орк, осматривая улыбающихся людей, а после глянул в мою с эльфом сторону. «Я был не один». «Разумеется!» — словно бы отмахнулся рыцарь. «Похоже, он не совсем поверил, либо его это уже и не интересовало. Как бы то ни было, такие парни, как ты, мне нравятся. Уверен, что на пути авантюриста тебя ждут богатство и слава на столетие». «Ха-ха-ха!» Смех рыцаря поддержала его команда. Я же продолжала наблюдать за этим концертом, спокойно пережевывая салат, который персонально для меня выбрал Киви. Я люблю зелень, но настроение такое удрученное, что я теперь безумно хочу мяса. Жареное, жирное, вредное. Если сейчас на вертеле пережарят эту грудастую, то я и это... Нет, не сожру, но настроение поднимет. «Такая личность, как ты, скорее всего, мудрый и сильный капитан, верно?» — спросил рыцарь, но ответа не дожидался, его соратники уже вовсю закивали. «Ты видишь цель и идешь к ней? Я действительно восхищаюсь этим. Жаль, правда, что твой талант на дно тянут такие бесполезные существа». «Ха! А вот это он про нас, Мираэлем, о как! Моего орка решили к себе переманить? Очень интересно. Я нахожусь прямо перед ними, но они не смотрят на меня, даже на секунду, словно меня не существует вовсе. Хотя к эльфу интерес небольшой все же был, но недолго. В нем они также не заметили ничего особого». «Друг», — продолжал обращаться к Киви рыцарь, — «ты достоин большего. Уверен, что у тебя есть мечта или цель. Может, стоит поискать союзников понадежнее? А после тебе будет доступен весь мир?» Киви нахмурился сразу, как только услышал из уст рыцаря слово «друг». А когда рыцарь дружелюбно решил положить свою руку тому на плечо, то и вовсе сжал руки в кулаки. Орк был недоволен. И слепой бы это заметил. Поэтому команда немного занервничала и решила сменить тактику, подойдя к проблеме с другой стороны. К Киви подошла ведьма, слегка приподнимая широкую шляпу и демонстрируя одно свое заостренное ухо. «Эльф? Нет. Похожа, но не эльф. Полукровка. И, кажется, она наполовину человек. Ох, мне так нравятся сильные мужчины. Улыбнулась девушка, прижимаясь своими пышными грудями к плечу Киви и обнимая его. Они внушают мне надежность. Ведь ты не знаешь, что может произойти завтра. И я была бы самой счастливой, если бы такой крутой боец, как ты, пошел с нами. Лесть не помогла. Уговоры не помогли. Теперь началось соблазнение. Даже у меня глаза на лоб полезли. Я все понимаю. Мир фэнтези, для любви нет преград и так далее. Но демонстрировать столько наглости — это надо еще уметь. Но все же Киви поубавил агрессии и спокойно произнес. Решение зависит от моего капитана. И тут команда незнакомцев замерла. Они-то считали Киви капитаном, а тут такой привет. Не с того начали. Но, с другой стороны, это не отменяет того факта, что они хотят орка к себе в команду. Если не получается переманить, то можно и выкупить у капитана. Как футбольная команда. Это дороже, но все довольны и никто не пострадал. Хотя есть еще случаи, когда от капитана попросту избавлялись. Нет капитана, нет препятствий. Вот как? — усмехнулся рыцарь. — В таком случае не подскажете, где можно найти вашего капитана? Уверен, если он мудрый человек, то мы сможем договориться. — Что ж, она перед вами, — улыбнулся Киви, указав на меня. — Капитан, — обратился ко мне, — с вами хотят поговорить. — И с каких это пор я стала капитаном? И вообще мы вроде как напарники. Напарники! С чего это вдруг я капитан? Если уже говорить про капитана, то это скорее наш работодатель. Вот у кого реально можно выкупить Киви. И все же орк решил взвалить эту ношу на меня. Даже Мираэль оторвался от еды и посмотрел на меня так, словно предвкушал что-то интересное и волнующее. А вот эта малознакомая четверка явно была недовольна. Вначале они даже засмеялись в голос, оценивая меня с головы до пят. И ведьма вообще ляпнула под конец. «Этот мальчик ваш капитан?» Никогда не думала, что слова могут так хлестко бить. Словно пощечину получила. Да почему я мальчик? Потому что в брюках хожу. Ну да, волосы короткие, с косметикой не везет. И природа решила отдохнуть на моей груди. Но мальчик... Это грубо, воскликнул Мираэль. Наш капитан девушка. Да. Эльф ты наш, как всегда вовремя. Хоть его никто не спрашивал, смеяться незнакомцы перестали и вновь посмотрели на меня. Кто-то распознал, а у кого-то во взгляде все еще были сомнения. Ладно, решил перейти к делу рыцарь. Продай нам орка. Сколько? У всего есть цена, так что говори. И кто так ведет переговоры? Они раздражают. В итоге я молча взяла салфетку со стола, перо и написала сумму, по которой я оцениваю Киви. При этом я не совсем разбираюсь в местной валюте. Знаю только одно — у меня денег нет. Для меня все много. А что много для них? Так, достаточно нулей? Не, еще 5 подрисую. А что это вообще за цифра? Мои познания в математике весьма ограничены, но я все равно протягиваю салфетку рыцарю и говорю. Столько золотых передадите мне и киви ваш. Рыцарь лишь взглянул на надпись на салфетке, после чего гневно сжал и швырнул на пол. «Это что, шутка? Я предпочитаю говорить о серьезных вещах». «Как и я», — кивнула. «Именно на такую сумму я оцениваю своего друга». «Орк столько не стоит, каким бы сильным он ни был», — значительно тише произнес рыцарь, положив руку на рукоять. От этого зрелища желудок завязался морским узлом. «Не по себе, но...» «Я решаю, сколько и чего он стоит», — парировала в ответ. «А если вы бедны и не способны заплатить такую символическую сумму, то о какой сделке может идти речь?» Четверка незнакомцев еще несколько минут играла со мной в гляделки, давили психологически. И, возможно, они бы даже напали на меня, но мы были в общественном месте, и другие авантюристы не приветствуют подобные стычки. Скорее, избегают, закрывают доступ в клуб и аннулируют все взятые заказы. Заметив вокруг нас гнетущую тишину, рыцарь наконец-то выпрямился и натянуто мне улыбнулся. «Ясно», — бросил он, после чего посмотрел в сторону орка. «Видно, ничего не поделать. Ты действительно бесценный. Мы, пожалуй, пойдем». Повернулся к нам спиной, но напоследок все же бросил злобный взгляд в мою сторону. «Осторожнее на пути, ребята!» Группа наконец-то ушла. «Внимание! На вас наложили заклинание метка. Эффект неизвестен. Совет. Если желаете избавиться от метки, для начала снимите с себя проклятие каменной леди». «Да ладно! Ну почему всякая мерзость всегда липнет именно ко мне?»